Глава 3. В мертвом городе. Школьный совет звали, скорее всего, лишь Нину, но в кабинет президента Лейфон пошел вместе с ней. Нина предположила, что ее могли вызвать по вопросу, касающемуся всего 17-го взвода. «Как думаешь, что случилось?» – заговорила она. «Даже не знаю. Раз вызвали по телефону, дело вряд ли секретное». Перед боем с гряземонстром президент школьного совета передал тайные указания Лейфону через Фелли. А в этот раз ситуация явно другая. «Верно», – пробормотала Нина и посмотрела на небо. «Но ведь сейчас раннее утро, а значит, там может быть что-то срочное». Город еще был погружен в полумрак, и уличные фонари лишь местами разгоняли темноту. Лейфон проследил за взглядом Нины. В высоте еще светились тускнеющие звезды, но на горизонте уже появилось, грозя залить все небо, утреннее красно-сиреневое зарево. «Глупости сделать не дам», — сказала Нина. «А?» Он перестал щуриться на разгорающийся рассвет и посмотрел на девушку. «Что бы там ни произошло, я тебе глупостей в одиночку сделать не дам». Она смотрела на него. Полыхнуло утреннее солнце, выглядывая из-за домов. Нина смотрела на Лейфона со стороны солнца. «Спасибо», – поблагодарил он, пытаясь разглядеть выражение лица в слепящем свете. Разглядеть не смог, и это почему-то огорчало. «Ну и ты, сэмпай, не бери на себя сверх меры. Перестань, ты мой подчиненный, я за тебя в ответе». Она вдруг ускорила шаг, и Лейфон следом за ней вошел в здание, где находился школьный совет. Когда они вошли в кабинет президента, брат и сестра Лос были уже там. «О, простите, что вызвал в такой ранний час?» Час был и правда ранний. Обычно люди в такое время еще спят. Но и Кариан, и Фелли были одеты по форме. Может, они и спят в ней? Лейфон представил себе спящих неподвижно, словно покойники брата с сестрой, и поймал на себе сердитый взгляд сидящей на диване Фелли. «Что-нибудь срочное?» – спросила Нина. «Вообще-то да, но… Простите, вы не подождете еще немного? Еще не все в сборе». Они сели на диван. Помощница приготовила напитки. Вместе с напитками она принесла булочки. «Похоже, придется еще чуть-чуть подождать. Вы ведь с работы? Не завтракали еще? Угощайтесь. Мы уже поели». Нина взяла булочку. Лейфон последовал ее примеру. Он посмотрел на Фелли. Она пила чай. «Что?» «Да я просто пытаюсь понять, что случилось». «Скоро узнаешь». «Да, но…» Она наградила Лейфона таким мрачным взглядом, что тот заткнулся и больше заговорить не пытался. Когда они закончили завтракать, а ожидание несколько затянулось, раздался стук в дверь. Командующий и… Здоровяка Ванса сопровождал парень, не уступавший ему в размерах, и Лейфон его вспомнил. «Пятый взвод, Гарнео Люкенс, вызывали?» «Благодарю, что пришли». «В чем причина столь раннего вызова?» По виду обоих совершенно невозможно сказать, что их вытащили из постели. Кариан закивал с довольным видом. «Дело срочное. Простите, Ванс, вынужден поставить вас перед фактом», – сказал он, указывая Вансу и Гарнео на диван напротив Лейфоновского. Они сели, и взгляд Гарнео на секунду задержался на Лейфоне. Взгляд пронзил насквозь, но лишь на мгновение. «Перед каким фактом?» – спросил командующий, предварительно рассмотрев всех присутствующих. «Посмотрите», сказал Кариан, взял снимок со своего стола и положил на стол перед диваном. «Это с беспилотника?» Да, расшифровали данные с беспилотника, вернувшегося 2 часа назад. 2 часа? Да, вы явно спешили. Ну, дело-то серьезное. Уванс лишь хмыкнул и стал изучать снимок. На нем виднелась гора. С левого края снимка тянулась невысокая горная гряда. Или, по крайней мере, казалась невысокой. Ради чего был сделан снимок, стало понятно сразу. Возле правого края виднелся огромный силуэт. Его форма однозначно выдавала искусственное происхождение. Это было нечто, похожее на стол, на середине которого высилось множество каких-то башен, а снизу была словно прикреплена полусфера. Держалась вся эта конструкция на множестве ног. Это город? Да. Так воевать? Вот не уверен, заметил Кариан, словно не замечая охватившего всех напряжения, и положил на стол другой снимок. Здесь увеличен сам город. Что это? Сдавленным голосом спросила Нина. А Лейфон нахмурился при виде ужасного зрелища. На этом снимке было видно, что город мертв. «Кошмар!» – тихо сказал Гарнео. Верхним слоем город опоясывали металлические плиты. Они были местами оторваны, местами смяты, некоторые отвалились. Несколько ног были отломаны – у середины или у основания. Здания на поверхности также были безжалостно разрушены. Второй слой, плиты из органики, покрыл обод города мхом и лозами. Судя по этим признакам, бедствие постигло город некоторое время назад. Воздушное поле, кажется, действует, но... Гряземонстры напали. Тоже так думаю. Снимок был сделан ночью, но в городе не светилось ни единого огонька. То есть гряземонстры здесь рядом? Мы просмотрели данные по всему району. Ничего не нашли. Позже, конечно, перепроверим. Меня больше беспокоит другое, сказал Кариан и ткнул пальцем в первый снимок. Вот эту гору, Ванс, узнаете? «При чем тут гора? Тут с городом надо решать, а вы...» Начал Ванс и тут же осекся. «Стоп, минутку, это же...» «Снято ночью, и там, наверное, не очень хорошо видно. Но на этой горе местами заметны знакомые конструкции». «Это что, серневая шахта?» Резко подняла взгляд Нина. «Да, единственная шахта Целни», кивнул Кариан. Похоже, Целне нужна дозаправка. Значит, и тому городу тоже? Но почему здесь? Могу лишь предположить, что город, спасаясь от грязи монстров, вышел за пределы своей территории и до собственной шахты добраться уже не мог. Неужто города тоже могут обезуметь от голода? Печально, но факт. Мрачно вздохнул Ванс. По его лицу трудно было понять, насколько он согласен с выводами Кариана. Итак, Гарнео, Люкинс, Нина, Антак. У меня были основания позвать не только Ванса, но и вас. Исследовать город? Если судить по снимкам с беспилотника, грязи монстров в районе шахты и города не обнаружено. Однако город явно уничтожили грязи монстры. Их повадки нам совершенно непонятны. У нас нет гарантий, что грязимонстры не собираются использовать город в качестве приманки для следующей добычи. Я бы хотел, чтобы 2 ваших взвода провели разведку города. Тогда гарантии будут. Против разведки возражений нет. Но вы позволите уточнить кое-что. Почему именно наши взводы? Просто из-за численности. У нас пока мало новых костюмов для работы вне города. На 2 полных взвода не хватит. Придется урезать число людей. Хотя, конечно же, ваши успехи в боях с водой я тоже принял в расчет. Итак, с вашей стороны возражений нет, верно? Задачу понял. Так точно. Ну вот, надеюсь на вас. Отправление через 2 часа. К тому времени им надо собрать бойцов. Спешим, однако. Город не остановится, так что исходите из того, что время ограничено. Когда Кариан договорил, Нина и Гарнео вскочили и отсалютовали.